Маша Галкина жила вместе с матерью. Отца у нее никогда не было. Откровенно говоря, в детстве она и маму не помнит. Та всегда работала, возвращалась домой очень поздно. Машу воспитывала бабушка, она не родная, а двоюродная, мамина тетка. Тетка эта жила отдельно, но приезжала каждый день, если Маша болела или в садике был карантин. В остальное время Маша допоздна сидела в садике, в полутемной комнате. В группе гасили свет для экономии электричества. Дежурная воспитательница сердилась на Машину маму, что та приходила позже всех. Но высказать ей свои претензии боялась. Мама могла так отбрить, что закачаешься, да еще и директрисе нажаловаться. С мамой вообще люди старались как можно меньше общаться. Их отпугивали ее колючий взгляд и суровое выражение лица. Вечерами мама с Машей почти не разговаривали. Мама раз и навсегда объяснила дочери, что она много и тяжело работает. Дома ей нужно хоть немного отдохнуть, чтобы Маша не лезла к ней со всякой ерундой. Так что Маша с малых лет привыкла занимать себя сама. Она вообще росла тихой, послушной девочкой, робкой и незаметной. Однако лет в 5 все-таки поинтересовалась, где ее папа, и почему она никогда его не видела. Вопрос этот она решилась задать бабушке. Та расстроилась, погладила ее по голове и купила в ней очередное мороженое. Но Маша не отставала. Тогда бабушка посоветовала обратиться к маме. «Что я крайняя, в самом деле?» — говорила бабушка по телефону своей близкой подруге, тете Вале. «Сама напортачила, сама пускай отдувается. А я тут при чем? Как я ребенку все объясню?» Маша тогда не поняла, что значит напортачить, но вечером за ужином выпалила, девясь собственной смелости. «Где мой папа?» Мама вздрогнула и выронила вилку, и долго искала ее под столом. А когда снова села на стул, то взгляд такой же, как всегда, холодный и колючий. «У тебя его нет», — отрезала мать и налила себе чаю. «Так не бывает». Мама вспомнила, как в садике Танька Соловьева стремглав несется к синей машине, откуда машет ей светловолосый кудрявый дядя, как другой дядя постарше седыми висками ждет Димку Крутикова и при встрече подбрасывает его высоко в воздух. Даже у толстого картавого Кольки Голубца есть папа, маленький кривоногий, от которого противно пахнет, а воспитательница ругается и говорит, чтобы не приходил за ребенком пьяный. «Так не бывает», — повторила Маша как могла твердо. «У всех детей есть папы». «Он с нами не живет», — мама говорила, почти не разжимая губ. «Почему?» — Маша уже перестала удивляться своей смелости. «Потому что он нас бросил», — мама повысила голос. «Он нам не нужен. Мы прекрасно проживем без него. И что больше я не слышала от тебя никаких разговоров на эту тему». Когда мама повышает голос, лучше с ней не спорить. Эту истину Маша усвоила с пеленок. Ужин закончился в полном молчании. Маша даже довесь доела ненавистные резиновые сосиски. У бабушки все было очень вкусно. Она пекла румяные пироги с капустой, жарила замечательные блинчики с яблоками. Маше очень нравилось заворачивать их аккуратными треугольничками. Иногда они с бабушкой вместе пекли песочное печенье. Бабушка раскатывала тесто, а Маша формочками вырезала из него различные фигурки. Еще ей очень нравились соленые пирожки с мясом. Крошечные на один укус, смеялась бабушка. Дом же вечно были сосиски, даже выходной. Мама повторяла, что ей некогда готовить для Маши разносолы. О папе они больше не говорили, но Маша много про него думала и сумела вызвать в душе одно воспоминание. Сильные мужские руки поднимают ее в воздух. Она прижимается к слегка колючей щеке, а земля где-то далеко внизу. Возможно, это и был папа. И что значит «бросил»? Взял на руки и бросил вниз? Маша такого не помнит. Хотя если падать с такой высоты, было бы больно. Вон позавчера она споткнулась и расшибла коленку. Мама еще очень рассердилась, потому что пришлось возвращаться, чтобы переодеть ритузы. Так коленка болит до сих пор. Маша больше не смела задавать вопросы про папу, но мама сама нет-нет, да и напоминала ей, что папа Машу бросил и не хочет ее знать. К тому времени уже в школе Маша узнала, что бывают семьи, где родители расходятся, но папа хотя бы раз в месяц встречается с ребенком и дарит ему подарки или даже берет с собой в отпуск. У Маши было все самое необходимое. Раз в полгода мама брала ее в магазин и покупала все, что нужно, особенно не выбирая. А желанные подарки всегда приносила бабушка. Мама только поднимала бровь в виде обновки игры, но ничего не говорила, ей было некогда. Отдыхать Маша с бабушкой ездили в дом отдыха по Зеленогорском. Свой отпуск, не больше 10 дней, мама проводила в санатории, без Маши. Маша привыкла к такой жизни. Она любила бабушку, которая баловала внучку, как могла. Обращалась с ней ласково. Они много гуляли по лесу. Бабушка рассказывала Маше про каждое дерево и про каждый цветочек. Названия были какие-то забавные. Венерин башмачок, разрыв трава, болиголов, зверобой. Как отдыхать с мамой, Маша понятия не имела. В те короткие часы, что они проводили вместе дома, мама вечно выглядела хмурой и озабоченной. Часто разговаривала по телефону отрывистыми фразами и допоздна просматривала какие-то бумаги. Маша своим детским умом понимала ясно, что там, в лесу, среди деревьев и трав, мама была бы неуместна. Там люди гуляют расслабленно, с улыбкой на лице, вдыхают воздух, напоенный ароматом нагретой сосны, или присаживаются на бревнышке, подставив лица не яркому, а лесному солнышку. Маша не представляла свою мать в простом летнем платье в цветочек. Она привыкла видеть ее всегда в деловом костюме. Об отце Маша не вспоминала. Не было в ее жизни такого понятия. К тому же мама так часто твердила, что Маша была не нужна ему с самого начала, что девочка наконец уверилась, что мать права. Скандал разразился, когда Маше было 13 лет. Маме на работу позвонила какая-то женщина, представила женой ее бывшего мужа. И очень просила, чтобы мама брала с ее мужа поменьше денег. Дескать, у них трудное финансовое положение. Она сейчас не работает, а у нее, у матери, деньги и так есть. Она зарабатывает гораздо больше, чем отец ее дочки. Неизвестно, что ответила ей Машина мама. Возможно, стала отнекиваться и объяснять, что денег с Машиного отца она никогда не брала. Возможно, грубо обругала. А она это умела. А, скорее всего, просто повесила трубку и поехала к бабушке, потому что все происходило во время весенних каникул, и Маша жила там. Мама приехала днем, уйдя с работы, что было делом неслыханным. Уж как она кричала! Оказывается, бабушка все это время поддерживала связь с Машиным отцом, рассказывала о Машиной жизни, показывала фотографии, брала у него деньги, на которые покупала Маше одежду и подарки, вроде бы от себя. Бабушка пыталась оправдываться, она ничего плохого не делала, копейки из тех денег себе не взяла. Ребенку пыталась жизнь облегчить. Мать была в такой ярости, что Маша хотела спрятаться в шкаф, чтобы не видеть малинового лица и капель пота, стекающих по подбородку на воротник очередного делового костюма. Или закрыть глаза и очутиться далеко-далеко от этой комнаты, которую Маша так любила, от воплей матери, ее колючего ненавидящего взгляда, ее ранящих слов. Бабушка внезапно махнула рукой и села на диван, напряженно прислушиваясь к чему-то внутри себя. «Чтоб я больше ребенка возле тебя не видела», — отчеканила мать холодным голосом, внезапно успокоившись. «Не смей даже звонить, знать тебя не желаю». Бабушка ничего не ответила. Она сидела бледная, и губы ее дрожали. Мама схватила Машу за руку и ушла. Всю дорогу они молчали. Маша боялась сказать хоть слово. Дома мать собрала все подарки, что Маша получала от бабушки за много лет, и выбросила их в мусоропровод. Маша снова не посмела перечить. «Чтобы больше не смела ходить к этой...» Мать сделала над собой явственное усилие, чтобы не сорвалось бранное слово. «Как они мне все надоели», — думала Маша, лежа ночью без сна. «Все время врут, уже невозможно понять, как же все обстоит на самом деле. Был ли он вообще мой неизвестный папа? Если он есть и живет в нашем городе. А чего бабушка никогда о нем не говорила? Тоже врала». После того случая мама накупила Маше всевозможных тряпок, а также плеер, компьютер и еще многое другое. Теперь она никогда не отказывала Маше в деньгах. Только просила сказать, на что они нужны. Деньги у мамы водились, она отлично зарабатывала. Они поменяли квартиру, купили новую мебель, плазменный телевизор и музыкальный центр. Машина маме не требовалась. Теперь каждое утро у подъезда ее ожидала служебная «Ауди» с водителем, солидным, немногословным Михаилом Петровичем. Мама работала главным бухгалтером крупной торговой фирмы и буквально пропадала на службе. Но Маша не была предоставлена самой себе. Мама нашла женщину, которая убирала квартиру, готовила и даже встречала иногда Машу, когда та возвращалась домой после художественной школы. Это тоже было новшеством. Маша с детства хорошо рисовала, привыкла проводить долгие часы одна с альбомом окрасками. Поначалу мама и слышать не хотела о рисовании. Баловство это, несерьезное занятие. Но после разрыва с бабушкой вдруг уступила. Летом мама отправляла теперь Машу на теплое море, в Болгарию или в Турцию, на зимние каникулы в Европу. Маша повидала много красивых городов. Жизнь вообще повернулась к ней яркой стороной. А про бабушку она забыла. Просто все, связанное с бабушкой, вылетело у нее из головы. «Простить себя не могу, что была такой скотиной». Маша отпила остывший кофе и поморщилась. «Просто наваждение какое-то на меня нашло, как будто одурманили». «Ты давай покороче, к Улону переходи», — посоветовала я, поглядев на часы. «Как бы не опоздать». «Прошло 2 или 3 года», — продолжала Маша. «И как-то в доме раздался звонок. Звонила бабушкина старинная и очень близкая подруга, тетя Валя. Ни о чем не спрашивая, она сухо сообщила, что бабушка очень больна и хочет видеть Машу. И пускай Маша поторопится, потому что промедление смерти подобно». Маша прижала к груди пикающую трубку и села в прихожей прямо на пол, стараясь унять колотящееся сердце. «Ты чё, Маш?» — выглянула в прихожую домработница Дарья Ивановна. «Кто звонил-то?» «Да так», — выговорила непослушными губами Маша, — «мальчишки из школы». Дарья Ивановна скрылась на кухне, она в дела хозяев никогда не вмешивалась, у нее своих забот хватало. Зять с дочкой все время ссорились, 2 раза в неделю крупно скандалили и даже били посуду. Дарья Ивановна отдыхала в тишине Машиной квартиры от криков, жалоб соседей и визитов участкового. Маша полетела к бабушке и застала ту слабую, страшно похудевшую, седым ежиком волос на трясущейся голове. Она долго плакала, стоя на коленях возле кровати, а бабушка гладила ее по голове и шептала, что все пройдет. А сейчас Маше нужно успокоиться, потому что бабушка хочет с ней серьезно поговорить. «Ты уже взрослая», — сказала бабушка. «Паспорт получила. Пора и тебе все узнать. Сама потом будешь решать, кто прав, а кто нет». Она рассказала, что Машины родители поженились молодыми и знакомы-то были недолго. Поэтому не успел Володя как следует свою невесту узнать. А характер у нее такой, что ни замуж выходить, ни детей рожать ей вообще не следовало. Работа у нее ответственная, справляется отлично. Вот, слава богу, работай себе, да радуйся. А семью заводить не стоило. Та ей только мешала. Она же не женщина, а калькулятор. Отчеты бухгалтерские с сухими цифрами. И еще прям очень характер твердокаменный. Ничего мнений не слушает, на чужих ошибках не учится. Себя очень высоко ставит, считает непогрешимой. И 2 цвета только признает, черный да белый, никаких полутонов. Дорогу только прямую, никаких там тебе хитроумных поворотов до сглаживания острых углов. Может, при ее работе такой характер и хорош, а уж в семейной жизни ни один мужик такую жену долго не вынесет. Разве что уж совсем завалящий подкаблучник. Машин отец не такой оказался. Он поначалу-то веселый был, ласковый, песни пел, на гитаре играл. Да только как стали они ссориться, да ладно бы еще так, по мелочи, как говорят, милые бронятся, только тешатся. Так нет, у Анны характер тяжелый. Уж если поссорится, то ни за что первая к мужу не подойдет. Будет молчать весь вечер. А молчание такое тяжелое, как будто утюг чугунный на темечко положили. Может, 2 дня не разговаривать или редкие слова сквозь зубы цедит. Какой мужик такой одобрит? Вечно себя виноватым чувствовать, когда и грехов-то нету. Мужику ласка требуется, слово душевное, поцеловать да по головке погладить. Ну, а когда дома такого нету, то всегда найдется какая-нибудь, кто поглядит ласково да приголубит сердечно. В этом месте бабушка закашлялась и долго сидела, откинувшись на подушке, держа Машу за руку. Потом заговорила снова. В общем, ничего такого и не было с Володей. Ну, завел какую-то девчонку молоденькую, гулял с ней, да в подъезде целовался. По тем временам места для встреч трудно было найти. А они, ясное дело, быстро донесли. Она и разбираться не стала. Выставила чемодан на лестницу. Дух твоего сказала, чтобы не было. И дочку никогда больше не увидишь. Сама проживу. И помощи от тебя никогда в жизни не попрошу. Он ко мне, вот тут, на этом самом диване, прям головой об стену бился, виноватил себя как мог. А я считаю, не права Анна тогда была. Тебе всего 1,5 года исполнилось. Несправедливо это ребенка отца лишать. Но Анна сказала, как отрезала. Один раз решила, и на всю жизнь меня и слушать не стала. А папа твой погоревал, да и уехал в Сибирь деньги зарабатывать. 5 лет вернулся, зашел ко мне, и решили мы с ним, что все подарки, что он тебе купит, вроде как от меня будут. И подкормлю тебя на его деньги. На мою-то пенсию не больно разъешься. Так и жили. У него другая жена тогда появилась. Вроде бы ничего, они жили. Только детей не народилось, а он хотел. А потом что-то не заладилось у них с женой, и решила она ему напоследок гадость сделать. Володь-то все ей рассказал про то, что Анна с тобой ему увидеться не разрешает. Ну и про наш договор. Бабы ужас, до чего хитрыми бывают. Улестит, да и все и выведает, когда он расслабится. Она и позвонила Анне вроде как по-хорошему, а на самом деле, чтобы напакостить мужу перед разводом. Тоже та еще стерва, Володе на жен не везло. Ну, а что потом было, ты и сама знаешь. Бабушка задышала тяжело и часто, потирая левую сторону груди. «Прости меня». Маша сунулась лицом в старенькую простыню. «Прости, я не должна была тебя бросать». «Да что уж теперь». Бабушка слабо улыбнулась. «Я все знаю, каково тебе с матерью, с ней лучше не спорить. Ты вот что». Слабой рукой она пошарила под подушкой и протянула Маше скомканную бумажку. «Вот тут адрес отца твоего и телефон. Если захочешь, сама ему позвони. Ну, не сейчас, так потом». Маша, не глядя, сунула листок в карман джинсов. Бабушка внезапно побледнела до синевы и схватилась за горло. «Плохо мне», — прохрипела она. «Воздуха нету». Перепуганная Маша кинулась к телефону. Приехавшая скорая забрала бабушку в больницу, потому что за одинокой старушкой некому было ухаживать дома. На следующий день Маша пошла в больницу. Для того, чтобы у бабушки были сносные условия, требовалось много денег. Маша быстро истратила все, что у нее имелось. Залезла в сервант. Там лежали деньги, выдаваемые Дарье Ивановне на хозяйство. Продала по дешевке плееры и наладонник. Деньги улетали, как в трубу. Тогда Танька Соловьева согласилась взять за четверть цены новую кожаную куртку, которую мама привезла Маше из Италии. Бабушка пролежала в больнице всего неделю и умерла ночью, не приходя в сознание. Маша явилась домой в 4 утра. До того она сидела в пустом больничном коридоре, ожидая, что выйдет сестра и скажет, что с бабушкой все кончено. А когда это случилось, Маша побрела домой пешком через весь город. Удивительно, что с ней ничего не случилось глубокой ночью. А дома в это время разразился жестокий скандал. Мать вздумала требовать отчета у Дарьи Ивановны по поводу хозяйственных дел. Та не стала покрывать Машу. Относилась она к девчонке, в общем, неплохо, но в хозяйские дела предпочитала не вмешиваться. Дарья Ивановна рассказала хозяйке, что Маша продает вещи и где-то пропадает целыми днями. Она была полностью в курсе истории с курткой. Танька Соловьева ничуть не скрывалась. Носила дорогую вещь с большим удовольствием и к Маше в ней заходила. К появлению Маши мать уже полностью уверилась, что дочка связалась с плохой компанией, принимает наркотики и едва ли не грабит прохожих на улице. Увидев дочь, бледную, трясущуюся от холода, с дикими глазами, мама сочла, что у Маши ломка, и ринулась принимать меры. Не тратя времени на пустые разговоры, она залепила Маше здоровенную пощечину тяжелой рукой. Маша сползла на пол, прямо в прихожей, и затихла, так что весь гневный монолог матери прошел мимо ее ушей. Остыв, мать поглядела на Машу более внимательно. Да тут еще соседи постучали в стенку, интересуясь, что за крики доносятся из квартиры Галкиных в 4 часа утра. Мама перенесла Машу на диван и, раздевая, обнаружила справку из больницы. Похороны бабушки мама взяла на себя, то есть заплатила агенту, который и занимался всей организацией. Денег мать не пожалела, как сказала Маша тетя Валя. Она тоже очень постарела. Сгорбилась, ходила с палочкой в каких-то жутких ортопедических ботинках. Народ было мало. Маша с матерью — две соседки. Всем заправлял агент в черном костюме с дежурно скорбным выражением лица. Маша все эти дни находилась в прострации. Она все делала, как велят, но ничего не чувствовала и все время молчала. «Ну и гадина же ты», — тихо сказала тетя Валя маме после того, как все кончилось. «Хотела бы пожелать тебе самого худшего. Да вот ради нее не буду», — она указала на Машу. Мама ничего на это не ответила, только смотрела холодным колючим взглядом. Тетя Валя плюнула на капот черной Ауди, ожидавшей маму возле ворот кладбища, и пошла прочь, тяжело опираясь на палку. Водитель Михаил Петрович только головой покачал. Мама взглянула на часы и заторопилась. Маша перестала ходить в школу. Она целыми днями лежала на диване, бездумно глядя в потолок, отказываясь от еды, предлагаемой Дарьей Ивановной. Не слушала музыку, не смотрела телевизор, просто молчала. И это молчание наливалось в комнате свинцовой тяжестью, скапливалось в ее душе. Мама приходила поздно, очень уставшая и взвинченная, что-то у них там в торговой фирме происходило. Не то дела шли хуже, не то, наоборот, фирма расширялась. Маше это было совершенно неинтересно. Она перестала спать по ночам, просто лежала без сна и напряженно думала. Кто она такая? Нелюбимый, никому не нужный ребенок. Нужна ли она маме? Конечно, нет. В противном случае, разве мама вела бы себя с ней так? Всю свою жизнь Маша слышала от мамы только недовольные замечания. «Отстань, не мешай, не приставай со своей ерундой. Ты разве не видишь, что мать занята?» Ни разу в жизни мама не сделала дочке никакого подарка без повода. Никогда не было в жизни Маши никаких сюрпризов, когда родители заранее готовятся, выясняют, что хотели бы получить их сын или дочь. Покупают это и искренне радуются, глядя, каким восторгом загораются глаза их чада при виде заветного подарка. Маме ничего такого просто не приходило в голову. Есть у Маши все, что нужно, и ладно. Раньше была бабушка, она Машу любила. Ей доставляло удовольствие Машино общество. Но мама сделала так, чтобы не осталось никого. Маша одна, совсем одна в этом мире. И в ночь смерти бабушки, самую страшную ночь в Машиной жизни, мама встретила ее руганью и пощечиной. Такие мысли посещали Машу каждую ночь. И однажды она нашла в ящике на кухне упаковку димедрола и проглотила все 12 штук таблеток, запивая их водой прямо из чайника. Посидела немного, глядя в окно на пустой темный двор, на деревья с голыми черными ветвями, на обледеневшие машины. Скучно, пусто и одиноко. «Все пройдет», — сказала бабушка, и погладила Машу по голове. Маша сгорбилась на стуле и надолго затихла. Когда она вновь повернулась к окну, на дереве с оранжевыми ветвями сидел кот. Кот был совершенно зеленый, у кота было 6 лап. «Так не бывает». В ослабленном сознании мелькнула последняя здравая мысль. Маша схватила чайник и бросила его на пол. Мама проснулась от грохота, и Маша, прежде чем окончательно отключиться, успела показать ей пустую упаковку от таблеток. Она пролежала в больнице больше месяца. Условия там были отличные, доктора и сестры относились к ней ласково. Мама не пожалела денег. Маше поставили диагноз — нервный срыв. После смерти бабушки. Лечили легким успокоительным и разными процедурами. Однако после месяца такого лечения особенных сдвигов не наблюдалось. Маша по-прежнему оставалась в депрессии, мало говорила, мало ела, ничем не интересовалась. Ее показали консультанту, старому профессору, седыми кустистыми бровями. Профессор поглядел на Машу, почитал историю болезни, удалил сестричку из кабинета и сказал Маше, чтобы перестала валять дурака. «Хватит мучиться детскими обидами. Пора повзрослеть. У тебя вся жизнь впереди. А ты хочешь ее начать с психушки?» — громко спросил он. «Туда, милая, ты всегда успеешь. Вот еще месяц-другой тут проваляешься. Будет поздно школу заканчивать. Год пропадет. Отстанешь, друзей потеряешь». «У меня нет друзей», — излишне резко сказала Маша. «А кто в этом виноват?» — не растерялся ее собеседник. «Ты сама отталкиваешь от себя людей. Уходишь в себя, как в раковину. И ничем не интересуешься. Девочка, ты должна сама себя преодолеть. Тогда все наладится». После продуктивной беседы с доктором Маша осознала, что ей давно уже надоело тосковать. К тому же пришла весна, захотелось на улицу. Профессор вызвал еще в кабинет маму, и долго оттуда раздавался его сердитый бас. Криком-то маму было не взять, она на своей работе всякого повидала. Могла человека одним словом, что называется, по стенке размазать. Профессор, как умел, пытался объяснить маме ее поведение. Объяснить-то он объяснил, и мама кое-что поняла, вот только переделать себя у нее не получалось. Да Маше этого и не требовалось. Они все так же мало разговаривали по вечерам, только теперь это Машу не задевало нисколько. Она быстро догнала сверстников в учебе, сдала выпускные экзамены без троек и решила поступать в университет искусств на искусствоведческий факультет. Она ждала от мамы резкого отказа. Обучение там было платным и по маминым меркам совершенно бесполезным. Что это за профессия искусствовед? Ни денег приличных, ни перспектив. Но мама только пожала плечами и сказала, пусть Маша делает, что хочет. Она, как всегда, была очень занята своей работой. Домой приходила поздно. «Девочки, может, еще кофе хотите?» — крикнула буфетчица от стойки. Она вовсе не собиралась нас выгонять. Просто ей было скучно. Студенты все куда-то исчезли, очевидно, начались занятия. Мы с Машей сидели в кафе совершенно одни. «Я выпью», — крикнула я. «Валант с этой тетехой, сколько сил нужно, кофе меня поддержит. Слушай, давай уже переходить ближе к делу», — недовольно сказала я. В самом деле, сижу тут почти час. А что узнала? Понимаю, конечно, девочка расстроена, ей хочется рассказать кому-то от печки всю свою жизнь. Очень, кстати, не сладко при такой-то мамаше. Но за этим идут к психоаналитику. А мне-то платят деньги за результат, а не по часам. И к тому же Бонни дома один. А дядя Вася совершенно извелся, небось, в машине. Извини, Маша покаянно наклонила голову. Что-то я действительно разболталась. Ничего, оттаяла я, продолжаю уж. Учиться в университете Маше нравилось. Интересные предметы, замечательные преподаватели. Он Геннадий Серафимович, он так много знает и так увлекательно рассказывает. Глаза ее вспыхнули, даже щеки порозовели. Маша поймала мой внимательный взгляд и тут же опустила глаза в чашку. Ребята в группе подобрались неплохие. У Маши появились друзья, и она очень подружилась с Ленкой Симаковой. Прям стал с ней не разлей вода. На 18-летие мама подарила Маше поездку в Италию. Маша была рада побывать в стране прекрасных замков, дворцов, мостов и фонтанов. А когда она вернулась, в доме многое изменилось. Мама стала какой-то другой. Постриглась, купила новую яркую одежду. Теперь вместо черной Ауди ее ждал по утрам подъезда серебристый Мерседес. И водитель поменялся. Вместо солидного немногословного Михаила Петровича за рулем сидел Виталик, здоровенный мордатый парень с красным лицом и наглым взглядом, которым он обшарил Машу с головы до ног при первой встрече. Машу неприятно поразило, что Виталик, привезя маму домой вечером, никогда сразу не уезжал, а долго ужинал на кухне, а потом пил пиво и смотрел телевизор в гостиной, громко комментируя спортивные передачи. Вел он себя в домик как хозяин, брал вещи без спроса, заходил в Машину комнату и трогал книги и диски. Дарья Ивановна, видя его на кухне, поджимала губы, но не смела ничего сказать. Ночевать Виталик не оставался, однако из прозрачных намеков домработница Маша поняла, что в ее отсутствии случалось и такое.